Каждые 30 метров столы были разделены клетками, в которые ссыпались заготовки из корзин. Люди подходили, брали в охапку заготовки и возвращались к шитью. Пальцы практически синхронно бегали по тушкам заголовок, так что с моего места казалось, будто по уходящим вдаль изогнутым линиям столов бежит одна большая сороконожка. Следуя более чем столетним традициям нашей корпорации, последний этап производства делается вручную. Вспомнилось мне услышанное наверху. Как и все предыдущие этапы. Теперь ясно, почему мы называем наши игрушки продуктами эксклюзивного качества. Резкий звук разорвал пространство. Потом еще и еще. Гулкий удар металлом по металлу. Послышались окрики на неизвестном языке. Рабочие засуетились, убирая шитье под столы. Через пару минут между рядами пошли люди в униформе охранников, гаркая на тех, кто замешкался, и одновременно бросая на столы посуду. Алюминиевые миски, шлепаясь на металлические поверхности, издавали высокий звук, от которого у меня зазвенело в ушах. После охранников по проходам повезли тележки с котлами и металлической посудой. Рабочие протягивали миски, и повар, орудуя двумя половниками одновременно, сноровисто наливал в них вязкое варево бурого цвета. Такая вот раздача по-македонски. Азиаты достали из складок одежды ложки и жадно набросились на еду. Ели синхронно, так же, как и работали, опустив голову и не разговаривая. Вдруг с правой стороны послышались крики, и туда начала сбегаться охрана, отстегивая на ходу резиновые дубинки. Понеслись отрывистые команды, раздались звуки ударов, но буквально через минуту все смолкло. По проходу между крайними рядами охрана под руки поволокла двух провинившихся, должно быть, не поделивших еду. Их протащили мимо моего окна, и прежде чем отпрянуть, я разглядел лицо первого таджика. Оно не выражало ни страха, ни агрессии, ни борьбы. Опущенные вниз глаза, ввалившиеся щеки, спутанные волосы, понурое, безучастное лицо раба, воспринимающего происходящее как данность. Именно так изображали рабов в учебниках по истории рабовладельческого периода. Еще я отметил, что остальные в тот момент даже не повернули в ту сторону головы. Похоже, такие случаи происходили здесь постоянно. Или они боялись быть наказанными за сочувствие. Снова прозвучал гонг, означавший конец обеда. Охранники собирали миски, а отобедавшие достали из-под столов тряпки и принялись надраивать поверхности, готовясь продолжать. Стоявшая ближе всех ко мне женщина что-то сказала на ухо мужчине рядом и потрепала его по голове. Может быть, это был ее муж или брат. Но тут раздалась гортанная команда, и по брусу на потолке визгливо потащились корзины. Все, что здесь происходило, било наотмашь. Так, как не ударит ни кино, ни пропагандистский ролик. Сколько существовал этот цех? Сколько еще таких цехов было по всей стране? Пространство, описанное в фантастических романах и памфлетах гринписовцев, оживали у меня перед глазами. Из Таиланда или Индонезии эти люди переместились сюда, в Солнцево, в довольно благополучный район столицы. Сегодня этот классический антикорпоративный миф стал для меня реальностью. Трое охранников волокли огромную металлическую корзину с мусором, двигаясь прямо на меня. Где-то здесь находился люк мусоропровода. Минут через пять они откроют его, сыпят содержимое корзины, поймут, что сток забился, и вызовут ремонтников. Те будут тыкать в мусор острыми металлическими щупами и светить фонарями, пока, наконец, не обнаружат меня. Что будет дальше, когда я окажусь снаружи? Вызовут руководство. Поднимут наверх. Или, посовещавшись, оставят здесь. Среди сотен таджиков, узбеков и киргизов. Чтобы информация не распространилась и ситуация не вышла из-под контроля. Чтобы имидж корпорации в глазах потребителей оставался таким же безупречным. Ведь социальная ответственность для нас не пустое словосочетание. Додумать эту мысль до конца я не успел. Раздался лязг отъезжающей панели, пол моего карцера начал проседать, и вот уже я, вытянув руки вдоль тела, вместе с кучей мусора полетел дальше вниз. И хотя полет продолжался едва ли минуту, падавшие сверху деформированные куски пластмассы ощутимо били по плечам и голове. Я упал на гору свалявшегося хлама, инстинктивно откатился в сторону, съехал на спине вниз и приземлился на кучу меньшего размера. Открыл глаза. Отдышался. Медленно поднялся на колени и начал оглядываться по сторонам, как очнувшийся от наркоза. Моя правая рука все это время продолжала судорожно сжимать умолкший сотовый телефон, как пуповину, связывающую меня с реальностью. Темнело. Впереди была видна Москва-река, а на противоположном берегу дома, дороги и фонарные столбы. Там ездили машины и ходили люди. А здесь надо мной зияло жерло мусоропровода. И я стоял на куче, состоящей из выпотрошенных внутренностей плюшевых мишек, собачек, жирафов, говорящих кукол, пластмассовых роботов и тысяч оторванных рук, ног, голов и туловищ. Офисный клерк, выброшенный на помойку, вместе со всеми этими останками мира детства, радости и веселья. Здесь, в Крахт Энтерпрайзе Солнцева, в очередной раз воплотился в жизнь наш корпоративный девиз «Производить лучшее для человека, для природы». «Ты просто не представляешь, их там были сотни!» Я судорожно опрокинул в себя стакан виски. «Сотни людей! В точности таких, о которых рассказывают в своих листовках антиглобалисты. Это была классическая патагонка». «Да не трясись ты!» Загорецкий снова наполнил мой стакан. «А ты думал, всех этих плюшевых мышей и медведей кто собирает? Станки? Рабочие в белых перчатках с двумя высшими образованиями? Я... Нет, конечно, я...» Мы сидели на кухне у Загорецкого. В старом доме сталинской постройки. Приканчивали вторую бутылку Диорс и обсуждали мои помоечные приключения на фабрике, от которых я все никак не мог прийти в себя. «Саша, любая корпорация — это машина пострашнее концентрационного лагеря. По двум причинам. Во-первых, рекламная оболочка делает ее привлекательной в глазах общества. Во-вторых, люди находятся в этом лагере по своей воле, еще и зарплату получают». «Я ухожу. Теперь точно». «А я выхожу», — вдруг глухо произнес Загорецкий. «То есть на улицу?» «Читал обращение Тома?» «Читал, ну и что?» «Не хочешь попробовать?» Загорецкий встал, подошел к окну и закрыл форточку, будто боясь, что нас услышат на улице. «Я? А что я? Я, может, и хотел бы, но кто нас поддержит? Все клерки этого города. Такие же, как ты и я. На сайте фронта сейчас 100 тысяч посетителей в день». Он пристально посмотрел на меня. «Как только хотя бы 10 тысяч выйдут на улицу, эта новость зарядит сотни тысяч. И это только Москва». «Ага, регионы, можно подумать, сидят и ждут сигнала», — скривился я. «Выйти на помощь гламурным коллегам. Или как они называют москвичей?» «Слушай, не уподобляйся ты бабкам на лавочке. Откуда это в чертов снобизм? В регионах, если хочешь знать, ситуация херовее, чем у нас. Там люди реально готовы бороться со своими работодателями. Только спичку поднеси». «Я бы поднес». «Так поднеси, что тебе стоит?» «Не знаю», — я почесал лоб. «Думаешь, кому-то, кроме нас, это нужно?» «А что мы теряем?» «Говоря о нашей компашке, все очевидно. Мы, как члены старой команды, пойдем вон максимум через месяц. Какая разница?» «Я пойду, если ты пойдешь», — сказал я, как мне показалось, с какой-то мальчишеской интонацией. «Если только это может спасти положение». «Знаешь, спасти этот мир, в принципе, могут только две вещи. Любовь и массовые расстрелы. Причем не обязательно в этой последовательности». Я посмотрел в лицо Загорецкого, полное какой-то отчаянной решимости. Потом перевел взгляд поверх его головы, уставился на перекрестие оконной рамы, и воспоминания захватили меня. Я, делающий первые шаги в офисе Республики детства, я, пьющий антидепрессанты в ванной по поводу первого невыполненного плана, я, пересчитывающий первые уворованные деньги, я, курящий сигарету на ступенях офиса через 10 минут после ухода Нестерова, я, гуляющий с Аней по парку, я, спящий в чужом сортире в новогоднюю ночь. Потом все эти «я» сливаются в одну точку и превращаются обратно в перекрестие рамы, похожей теперь на оптический прицел. Мир спасут две вещи. Любовь и массовые расстрелы. Не обязательно в этой последовательности. На сегодняшний день ситуация обстоит таким образом. Загорецкий чересчур резко свернул пробку следующей бутылки, и та, сорвавшись, упала на пол, покатилась через всю кухню и скрылась из виду, нырнув под кухонный массив. В каждой компании, члене картеля, образовано что-то вроде профсоюза из тех, кто висит на сайте фронта. Каждый профсоюз возглавляет один из близких к тому людей. В крахте это ты. Пауза. Я. Ты не рад? Пауза. Я, в общем, так и думал. И? Что и? Я сделал глубокую затяжку. Может, что и получится? Давай. Загорецкий чокнулся со мной. За успех. Безнадежного предприятия, добавил я. Рассказывай. Раздался еле слышный щелчок, и пробка выкатилась обратно из-под кухонного ящика. Это противоречило законам физики, но так оно и было.